Алло. Салтанат, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Давид, футбольный клуб «Профи». Ранее к вам подходил наш агент и приглашал на бесплатное пробное занятие для встречи с Арсланом, правильно? Помните? А, да. Да, у нас сейчас данное занятие проходит. Могу пригласить вас на ближайшие недели в будни, либо в выходные дни. Какой день вам удобнее? А, на той неделе нет у нас это... Бассейн будет, мы не сможем прийти, извините. Он в стадию ходит, бассейн у него. Я понял, Салтанат, он же не каждый день в бассейн ходит. Какой-то день, может быть, свободный будет, выходной день какой-то, когда вы там с ребенком вместе время проводите, можем вас записать. Мы вас на разовое занятие приглашаем, не на постоянную основу заниматься, а просто один раз на бесплатное, тем более. Ну, это далеко у нас. Я встаю. Мне тоже хочется отдохнуть. Я прекрасно вас понимаю, Салтанат. Смотрите, у нас помимо футбольного занятия, да, то есть также есть кафе. Вы сможете в кафе у нас отдохнуть, посидеть, попить вкусный кофе, пока с ребенком позанимается тренер. То есть сможете хорошо провести время также. Как думаете, получится устроить такое мероприятие для вас и для ребенка? Честно, не знаю. Давайте попробуем один раз, и тем более оно бесплатное занятие, вас ни к чему не обязывает. В любом случае, куда-то с ребенком ходите, допустим, на выходных, как-то проводите время. А какое это метро находится? Метро Румянцево. Какой? Румянцево. Мы прямо рядышком с метром находимся, буквально 2 минуты пешком. Румянцево, да? Да. Ну, моему сыну тут 3 года. Ну, отлично. Подойдет? У нас до 2 лет детишки занимаются. То есть, давайте на воскресенье. На следующее воскресенье. Смотрите, есть группа у нас... полных 3 года, да, правильно я понимаю? Полных. Да. Да. Есть в группу время в 12 часов, в 2 часа дня и в 5 часов вечера. Как вам удобнее? 5 давайте, после сна подойдем. Хорошо, отлично. Тогда на 5 часов я вас записываю. С собой необходимо будет взять кроссовки и бутылочку с водой. А форму мы подберем в клубе, выдадим по размеру. На время занятия она выдается бесплатно. А также адрес я вам сейчас в СМС отправлю. Это будет метро Румянцево, бизнес-парк Румянцево, корпус Е. Какие-то вопросы, может быть, у вас остались? Нет, никаких вопросов. Подойдем, мы, если там понравится ему, может, даже и запишем. Отлично, да. Посмотрим, вот, как ребенку. Да, соответственно, и с тренером познакомитесь, и на ребенка посмотрите, как ему будет, нравится, не будет. Там дальше уже будете принимать решение. Хорошо, давайте. Все, Салтанат, вам спасибо, что решили посетить наш клуб. Будем вас ждать. Спасибо. Всего доброго, до свидания.